Юрий Уленгов. «Время снять маски». Серия «Сталкер». Цикл «Взломать зону». Книга третья. Аннотация. Странные дела творятся в Чернобыльской зоне. Подчистую вырезан воинская часть изоляционных сил, уничтожен КПП военных, а база стражей атакована неизвестным противником. Софт, дым и тройка бойцов прорываются сквозь осаду. Им нужно найти затерявшихся на просторах Чернобыльской зоны отчуждения Артура Орлова и наемника Айвана. Одни против всех, без поддержки и помощи извне. А по пятам крадется таинственный враг, то строя козни, то вдруг помогая. Героям придется пройти через всю зону, чтобы взломать код черных и получить ответы на скопившиеся вопросы. Но обрадуют ли их эти ответы? Заключительная книга трилогии «Взломать зону». Прямое продолжение книг «Хакер» и «Новый рассвет». Настало время снять маски. Юрий Уленгов. «Взломать зону. Время снять маски». Пролог. Расположение воинской части 48-12 Объединенных изоляционных сил. Украинский контингент. 5 километров от периметра Чернобыльской зоны отчуждения. Темные фигуры легкими тенями скользили вдоль бетонных плит стены. Идущий впереди, по всей видимости, командир группы, замер возле вышки и отжестикулировал команду. Тени вжались в холодный бетон. Вперед выступила одна из них с трубой глушителя и тяжелой блямбой ночного прицела на винтовке. Боец присел на колено, поднял оружие. Несколько секунд целился, а потом винтовка лязгнула затвором, и часовой на вышке мягко опустился на доски настила. Старший вдавил в ухо бусину наушника и отстучал по микрофону условный сигнал. Слушался, удовлетворенно кивнул и дал отмашку бойцам. Двое подскочили к стене, быстро собрали легкую алюминиевую лестницу и крюками на ее конце прижали колючую проволоку, совершенно не опасаясь при этом задеть отключенный сигнальный провод. Несколько секунд, и группа перебралась через забор. Старший сделал несколько жестов, раздавая команды бойцам, и те рассыпались в стороны, растворившись в густой темноте. Рядовой Нечепуренко зябко поежился от ночного холода, заползающего под плотную ткань осеннего камка, и повернулся к ангарам с техникой. До окончания его смены осталось еще полтора часа. Целых полтора часа до того момента, как явится разводящий, и он отправится в жесткие объятия узкой казарменной койки. Солдат скривился. Да, совсем не этого он ожидал, подписывая контракт после срочки. Он рассчитывал попасть в отряд военных сталкеров, увидеть, наконец, изнутри эту таинственную зону, вокруг которой ходило столько слухов. А вместо этого попал в долбанную часть долбанного технического обеспечения. Еще год до окончания контракта сторожить технику без какой-либо надежды на продвижение по службе. Все его рапорты начальство заворачивало, а сослуживцы смеялись над ним. Они зверски боялись именно того, о чем он мечтал – попасть на изъеденную радиацией и населенную неведомыми тварями территорию, и были невероятно рады, что тащить службу им выпало здесь, а не за периметром. Периметр. Как близко, зараза, хоть бы одним глазком. Где-то за ангаром послышался шорох. Рядовой остановился и сбросил с плеча автомат. Вряд ли это нарушитель, конечно. Скорее, сержант Белоус, собака чернобыльская, опять решил проверить, как бойцы несут караул. Нечепуренко оскалился. Взять вот и влепить очередь на звук. Интересно, обосрется сержант или заикаться начнет? Но, представив репрессии, которые последуют за таким поступком, рядовой лишь покачал головой. Шорох повторился. Солдат, взяв оружие на изготовку, тихо двинулся в ту сторону. Нужно проверить. Хоть вероятность того, что там посторонний, крайне мала, но рисковать лишний раз не хотелось. Мало ли, вдруг промелькнувшая в голове мысль обдала рядового жаром. А что, если там тварь из-за периметра? Ребята с блока рассказывали, что иногда такое происходит. Какой-то из гребаных мутантов пробирается сквозь заграждение. Тогда одному туда лучше не идти. А, да танцуй оно конем. Нечепуренко остановился и уже открыл рот, чтобы крикнуть числовой пароль. Не услышит отзыва, огонь на поражение и весь сказ. Краем глаза он заметил какое-то движение, резко развернулся, вскидывая автомат. И тут же чья-то крепкая рука в перчатке зажала ему рот. Прежде чем рядовой успел что-либо сделать, в свете фонаря блеснуло отточенное лезвие, и Нечепуренко задергался, заливая камуфляж кровью из перерезанного горла. Человек в черном подержал рядового несколько секунд, пока тело не перестало вздрагивать, и аккуратно опустил труп на землю. Тут же из темноты вынырнула еще одна фигура. Вдвоем они подхватили тело и отволокли его в тень. Первый, перебросив со спины автомат с глушителем, занял позицию, а второй достал из кармана связку ключей, кивнул первому и направился к ангару. Первый постучал по микрофону гарнитуры и продолжал взглядываться в темноту. Через несколько секунд к нему присоединились еще несколько человек. Обменявшись с бойцом жестами, они также направились в ангар. Шаги донеслись до Дневального сквозь глубокую дрему. Он встрепенулся и бросил взгляд на часы. 11:30. Что за черт? Кого несет? До возвращения караула рано еще. Он быстро выпрямился и отдернул одежду. В казарме тихо бормотал телевизор. Три бойца расселись перед плазменной панелью, висящей на стене, и увлеченно следили за происходящим на экране. Черт, вот он встрянет из-за них. И выключить уже не успеют. Дневальный повернул голову к двери и ошарашенно замер. Вместо дежурного офицера в казарму вошли двое неизвестных. Черные комбинезоны, какие-то явно не местного производства, автоматы с глушителями, импортные разгрузки. Лица скрыты масками. Кожа в прорезях для глаз старательно натерта чем-то темным. Одна из фигур подняла руку в штурмовой перчатке и прижала указательный палец к губам. Дневальный кивнул. От удивления он не издал ни звука, даже когда второй ночной визитер вскинул пистолет с глушителем и нажал на спуск. Так и сполз на пол с внезапно проклюнувшимся третьим кровавым глазом на лбу. Один из солдат, смотревших телевизор, повернулся было на шум. Лязгнул затвор и его бросил на спинку стула. Пистолет хлопнул еще дважды. И к любителю кино присоединились оба оставшихся полуночника. Люди в черном кивнули друг другу, разошлись в стороны и двинулись вдоль рядов кроватей. Хлопки выстрелов практически полностью тонули в храпе и бормотании уставших солдат. Через несколько минут фигуры в черном снова встретились у входа. Один выглянул из казармы, махнул рукой и вышел. Второй последовал за ним, остановившись на секунду, чтобы прикрыть двери. Но густой дурманящий запах крови пробивался в коридор даже сквозь закрытые створки. Ворота ангаров были распахнуты. Из них выкатывалась техника, бронетранспортеры, боевые машины десанта, самоходные гаубицы, пара тентованных кразов. И выстраивалась на плацу. Кроме бурчания двигателей, не было слышно ни звука. Люди в черных комбинезонах общались жестами, а больше на территории части шуметь было некому. Теперь некому. Старший присел в беседке и закурил, то и дело поглядывая на рацию, лежащую рядом. Оттянув рукав комбинезона, он уставился на циферблат часов. Сигнал опаздывал уже на 3 минуты. Что-то пошло не так, но почему тогда нет отбоя операции? Его ребята сработали четко, а задача у них сложнее. Что там могло случиться? И тут рация 3 раза коротко пискнула зуммером. Старший встрепенулся, отбросил сигарету в сторону и поправил микрофон гарнитуры. «Готовность 0», – произнес он в рацию, сморщившись от собственной хрипоты, появившейся от 2-часового молчания. Затихшие было двигатели взревели, техника двинулась к воротам. Пробежав несколько шагов, старший догнал БТР, ухватился за скобу и запрыгнул на броню. Через минуту колонна оставила мертвую воинскую часть позади. Головной БТР повернул на дорогу, ведущую к периметру. Остальные машины потянулись за ним. Проехав около километра, техника остановилась. Из лесопосадки начали появляться люди с оружием, одетые во все те же темные комбинезоны. Без единого звука они занимали свои места на броне и под тентами. Через 2 минуты погрузка была окончена, и колонна продолжила путь. Глава 1. Дежавю. Контрольно-пропускной пункт номер 6 Объединенных изоляционных сил защитного периметра Чернобыльской зоны отчуждения. Электромотор натужно загудел, и створка ворот медленно поползла в сторону. Солидно порыкивая двигателем на низких оборотах на территории пропускного пункта въехали легко бронированный «Тигр» и отчаянно чадящий «Урал-Покемон». Посреди двора машины остановились. Дверца «Тигра» распахнулась, и на бетон легко спрыгнул мужчина с офицерскими нашивками на комбинезоне. достал из планшетки на боку пачку документов и сунул их в открывшийся в стене КПП железный ящик. Через пару минут щелкнул замок, и из помещения пропускного пункта вышел седой боец. «Привет, Иваныч. Рад видеть в добром здравии». «Здравствуй. Да что со мной случится?» Делано недоуменно развел руками офицер. «Не скажи. Ребята, которые на Орион тогда шли, тоже так думали. Ты ж вроде там был». Офицер помрачнел. Та ночь на территории заброшенного завода, когда неожиданное нападение банды долбанутых фанатиков едва не завершилось потерей всего личного состава, до сих пор ему снилось в кошмарах. Заполошенная стрельба, крики боли, рычание и вопли мутантов. Да, если бы не подоспели ударные силы стражей, там бы все и остались. Пришлось глаза закрыть на все. И на самих стражей, которых как бы не должно быть тут, и на их технику, непонятно как оказавшуюся в изолированной и огражденной периметром зоне. Вот скажите, как можно протащить в зону танки? Как? Деньги открывают все двери, но ведь есть же спутниковая группировка, висящая на геостационарной орбите. Что, ослепли все разом? Эх. Особисто потом всех, кому посчастливилось в живых остаться, затаскали. Как, что, почему, сколько было стражей, как были вооружены, какая техника. Очень уж их интересовала группировка, внезапно оказавшаяся в разы сильнее, чем они полагали. Солдаты и офицеры рассказали все, что видели и знали. Но один вопрос остался без ответа. Кто взломал защиту шагающего комплекса огневой поддержки, стоящего в ремзоне, и принял на себя основной первый удар, позволив военным перегруппироваться и, если и не отразить первую убийственную атаку мутантов, то хотя бы собраться и остаться в живых? Этого не знал никто. Офицер тряхнул головой, отгоняя воспоминания, и покосился в сторону тигра. Не вовремя память всколыхнули. Не до этого сейчас. Совсем не до этого. Тут из этой переделки бы выбраться. «Угу, был. Ладно, смотреть будешь?» «Гляну», – кивнул Седой, как-то странно зыркнув на офицера. «Что-то с ним не так сегодня. Обычно хладнокровный, спокойный командир отряда военсталов выглядел напряженным. С чего бы это?» «У нас тут малость ужесточили контроль», – Седой мотнул головой на камеру, висящую под козырьком. «Так что не обессудь». Военстал прошел к Уралу, потянул заднюю дверь, и напряженность старого знакомца сразу стала понятной. Внутри вместо бойцов заступающей смены сидели люди в незнакомой черной форме без знаков различия, с явно неместным оружием в руках. В голове, испуганной мышью, метнулась последовательность действий – опустить тент, отпрыгнуть в сторону, заваливаясь за бетонный блок, одной рукой открыть кобуру, а другой нажать на тревожную кнопку, что лежит в кармане. Однако ничего из этого сделать он не успел. Прозвучал едва слышный хлопок, заглушенный рычанием работающего двигателя, и сознание Седого погасло. Сидящему за пулеметом Сергею происходящее не понравилось сразу. Как будто следом за двумя машинами в тесный внутренний двор пропускного пункта заползло что-то, гонящее перед собой волну тревоги, грозящее в любую секунду превратиться в страх, а за ним и в панику. Наморщив лоб, Сергеев неосознанно сдвинул предохранитель пулемета и опустился ниже, скрываясь за щитками. Медленно стараясь не скрипнуть металлом турели, он взял на прицел сначала «Тигр», но подумал и изменил цель, сосредоточившись на грузовике. Видимо, капитан Терентьев тоже что-то почувствовал. Иначе, почему бы он решил досмотреть технику? Но если бы тревога у него была такая же отчетливая, как у Сергеева, он ни за что не пошел бы проверять машины сам, не вызвав из караулки бойцов. Сергеев скрипнул зубами. Позвать самому? Он покачал головой. Терентьев и так посмеивается над ним из-за его чрезмерной бдительности. Еще и смена дежурная ржать будет. Нет, не стоит. Вдруг просто кажется. Если бы Сергеев входил в зону, в глубокие рейды или хотя бы на патрулирование, он бы не сомневался. Просто вызвал бы караул, да и все. Но он не привык полагаться на ощущения так, как военные сталкеры. Потому, несмотря на нехорошее предчувствие, не поднял тревогу, даже когда из-за Урала послышался шум. Он понял, что все плохо, лишь когда офицер, с которым любил потрепаться Терентьев, упал на землю, цепляясь за открытую дверцу «Тигра». Но даже тогда еще не отреагировал. А вот когда из-за грузовика вместо капитана появились люди в черных комбинезонах и масках, держащие на изготовку незнакомое оружие, начал действовать без сомнений. Схватив рацию, он передал сигнал тревоги караулу, а сам довернул ствол пулемета и открыл огонь. Двоих, идущих впереди, он срезал одной короткой очередью. А потом, послав все к черту, перенес огонь на грузовик. Крупнокалиберные пули Корда дырявили хлипкую крышу покемона, из будки которого слышались мат и крики боли. Однако никто не отдал приказ прекратить стрельбу, а значит, он все делал правильно. И в машине не сослуживцы, отправляющиеся в зону, чего он боялся в глубине души, а нарушители. А с нарушителями разговор короткий. Из здания караулки выскочили два бойца. Ничего не успев понять, они тут же рухнули на землю, встреченные кинжальным огнем трех автоматов. К входу тут же метнулась фигура в черном, сжимая в руке гранату. Сергей, вцепив зубы, повел стволом оружия, и нападающий упал. А через 3 секунды граната, выскользнувшая из разжавшихся пальцев, взорвалась, секанув осколками по броне тигра, бетонному забору и кабине грузовика. Дверь караулки с грохотом захлопнулась. Оставшиеся внутри бойцы поняли, что самый разумный вариант – вызвать помощь и молиться, надеясь дождаться подкрепления. Командир нападающих скрипнул зубами. Соблюдать конспирацию было уже ни к чему. Он в голос скомандовал: «По пулеметчику, гранатами!» И тут же из-за внедорожника выскочила фигура. Сергеев среагировал вовремя, и нападающий рухнул, не успев сделать бросок. Снова хлопнула разорвавшаяся граната, а где-то с той стороны ворот, совсем близко, послышался рев двигателя бронетранспортера. «Помощь? Так быстро? Патруль, наверное». Раздался грохот. От мощного удара ворота слетели с направляющих, и во двор влетел броневик камуфляжной окраски с эмблемой Объединенных Изоляционных Сил. Сергеев, меняющий ленту под перестуком пуль, бьющихся о щитки, радостно вскрикнул: «Ну сейчас, суки, сейчас вы попляшете». Он так и не понял, в чем дело и почему, вместо того, чтобы обрушить шквальный огонь на нападающих, оператор в башне задрал ствол. Пулемет плюнул короткой очередью, и Сергеев, практически разорванный пополам крупнокалиберными зарядами, полетел со стены вниз. «Какого хрена так долго?» рявкнул командир нападающих на человека, выскочившего из десантного люка. «Да пошел ты!» – грызнулся тот. «Мы зато шума не наделали. Надо заканчивать и двигать. Скоро здесь будет жарко. Внутри кто-то есть?» «Да, закрылись несколько человек», – кивнул собеседник. «Хорошо, мы откроем, а вы давайте зачищайте. И вперед!» Он бросил несколько фраз в микрофон гарнитуры, и пулеметчик в башне броневика сменил прицел. По двери застучали пули. Та застонала, сминаясь, будто консервная банка, под ударами молотка. 3 очереди, и, превращенная в решето, она рухнула с петель. Тут же 3 бойца закатили внутрь по гранате. Взрыв прогремел слишком близко и слишком громко. Обороняющиеся выставили заграждение внутри короткого коридорчика, и гранаты, стукнувшись об него, едва не выкатились назад. Один из нападающих, посеченный осколками, отлетел в сторону. «Рукожопы хреновы! Ни черта сделать не можете сами!» прорычал командир группы, прибывший на броневике. Второй, скрипнув зубами, гаркнул: «Рух! Поджарь их!» Вперед выскочил боец в черном комбинезоне, упал на колено, поднимая на плечо одноразовую трубу реактивного огнемета. Убедившись, что ни рядом, ни сзади никого нет, он поймал сетку прицела, провал двери и нажал на спуск. Вжихнуло, раздался взрыв, а потом закрытые металлические ставни вылетели наружу, выбитые взрывной волной. Объемный боеприпас, детонировав, моментально испепелил находящихся внутри солдат. Караульное помещение хватил пожар. «Быстро! Вскрывайте ворота и уходим! Этот фейерверк и в Киеве видно было!» «Валим отсюда, пока карательная экспедиция не пожаловала!» Вторые ворота открыли ручным приводом. Первым, оставив на земле выброшенные из салона трупы водителя и стрелка, в зону двинулся экипаж «Тигра». За ним проскочили 2 БМПшки из колонны, ждущие за воротами. После 2 БТР и кразы с людьми. За ними прошли самоходные гаубицы и еще несколько бронетранспортеров. Командир группы, убедившись, что кроме него и его людей на территории никого не осталось, постучал в люк десантного отделения. Люк открылся, командир засунул голову внутрь, что-то скомандовал и отошел в сторону. Из десантного отсека показались 2 бойцов, тянущих тяжелую цилиндрическую чушку «Мон-300». Приблизившись к осевшему на пробитых колесах Уралу, из развороченной будки которого доносились стоны раненых, они залезли в кузов, аккуратно поставили мину и вернулись к технике. Командир оглядел поле боя, покачал головой и, запрыгнув на броню, хлопнул ладонью по люку мехвода. Машина тронулась, проехала ворота. Дождавшись, пока кавалькада углубится в зону 500 метров, командир забрался в люк, достал из-под сумка пульт, выдвинул антенну и нажал на единственную кнопку, ныряя в люк. Сзади раздался оглушительный грохот, окрестности озарила яркая вспышка, и по броне БТР пробарабанили осколки. Машина вошла в поворот и добавила газу, догоняя основную колонну. окрестности контрольно-пропускного пункта номер 6 Объединенных изоляционных сил периметра Чернобыльской зоны отчуждения. На заднем сиденье патруля трясло так, будто это был не японский внедорожник, а перебравший стероидов «Ланос» или какой-нибудь другой «Запорожец». Айвен перегнулся вперед и спросил у водителя: «Это у тебя с машиной что-то, или мы по полю едем?» Тот улыбнулся в зеркало. «Это Украина, детка. Здесь на трассах покрытий нет. А ты хочешь автобан в предбаннике зоны?» «Шутку понял». «Да я вовсе не шучу», – пробухтел Айвен, откидываясь на сиденье. Артур, понимающе ухмыльнулся. «Да уж, предбанник зоны. Видели бы эти парни дорогу к блокпостам Рио-зоны. Действительно, тут трассы многие хуже». Машину в очередной раз тряхнуло. Артур подпрыгнул и, по примеру товарища, ухватился за верхний поручень. «Слушайте, парни, а как так получается, что вы в зону прям с комфортом на тачке въезжаете, а? Неужто настолько все прогнило-то? Тут что, за взятку на что угодно глаза закроют?» — задал Артур давно интересующий его вопрос. «Нет, не на все, и не за взятку. Днем раньше или днем позже пошли бы уже в экипировке пешим порядком, как все нормальные нарушители, авантюристы, контрабандисты и прочие сталкеры». Сидящий рядом с водителем мужчина в черной кожаной куртке повернул голову к пассажирам. «Но сегодня дежурит главным по КПП человек хороший, кое-чем мне обязанный». «Это чем же надо быть обязанным, чтобы так подставляться?» – в своей обычной насмешливой манере поинтересовался Айвен. «Внучку я его спас, можно сказать», – нехотя проговорил кожаный. «У нее какая-то редкая болезнь была. Врачи уже крест на ней ставить собирались. Артефакт нужен был. Капитан к одним, к другим обратился. Там ему такие бабки заломили. Жесть просто. Барыги, чё? А вояки в тех местах не ходят обычно, где эти штуки водятся. Но мужик крышей чуть не поехал. Взял, да и на форуме сталкерском все изложил. Помочь просил. Ну, там тоже началось. Кто ржал с него, кто бабок просил. Некоторые вообще злорадствовали открыто. Кто вояк любит? Да никто. Мне один из пацанов ссылку кинул, я глянул да забыл. А тут шли со складов армейских, заброшенных, из рейда. Смотрю, вот он, красавец. Артефакт, то есть. Волчья слеза. 2 часа вокруг него плясали, но достали все-таки. Ну, я тогда через ленточку перебрался на отдых, постучал в речку капитану. Он не поверил. Думал, что смеются над ним опять. Ну, я не стал с ним базарить долго, описал, где арт оставлю, и разлогинился. Принес, скинул. И на форум не лазил больше. Забыл, если честно. А тут зашел через время, а там целая петиция благодарственная. Спасли девочку. 3 месяца ей всего было, оказывается. Ну, встретились с ним потом. Он проставился, должником назвался. А мне что? Нам лишний канал не помешает. С тех пор ходим через него иногда. У него в нужный момент камеры тухнут, да и все. «Серьезно?» – протянул Айвен. «И что, ты ни копья не взял с него, что ли?» Артур пихнул того в бок. «Молчи, мол, душонка наймитская». Кожаный лишь головой покачал. «Нет, не взял. Ему не для бабок арт нужен был, не для перепродажи. Жизнь спасти – святое дело». Артур, стараясь сгладить негативные впечатления от комментария Айвена, сменил тему. «А почему мы без снаряги и оружия? И еще, вы что, на машинах по зоне ездите?» Сидящие впереди засмеялись. «Не, на машинах не ездим. Вояки пытаются с переменным успехом, но не очень у них получается. Машину мы скоро тут в лесочке запаркуем и пешочком пойдем. Снаряга в багажнике, со стволами вместе. Сначала через КПП, потом до лагеря доберемся, отдадим вас людям, там они поведут дальше, а мы назад. А парни наши вас уже до базы доставят». «Понятно. Эй, а что это?» Сквозь гул двигателя донесся звук близкого взрыва. За редкими деревьями лесопосадки стали видны отблески пламени. «Это на КПП», – встревоженно проговорил Кожаный. И тут же захрипела рация, закрепленная на торпеде внедорожника и настроенная на волну армейцев. «Внимание всем патрулям! Нападение на 6-й пропускной пункт. Усилить бдительность ближайшим группам, следовать к пропускному пункту. Отцепить 4-й квадрат, никого не впускать и не выпускать, без особого распоряжения». И уже другим неофициальным голосом. «Аккуратнее, парни, там что-то серьезное. Сейчас вертушки поднимем. Не лезьте на рожон». «Твою мать!» – выругался Кожаный. «Что за хрень? Стриж, что делаем?» «Стрельбы не слышно», – отозвался водитель. «Но как бы то ни было, сейчас тут все перекроют и винтокрылые подтянутся. И фиг мы куда попадем. Ни туда, ни отсюда». Надо двигать блоку, а там смотреть по обстоятельствам. На машине двигать? А ты что предлагаешь? Патрулю ее оставить? Она вообще-то на вполне конкретных и реальных людей зарегистрирована. Ты на кичу хочешь?» – поинтересовался водила. Кожаный хотел что-то возразить, но не успел. Яркий свет залил находящихся в машине, и голос, усиленный динамиками внешней связи, прогремел. «Немедленно остановиться! Выйти с поднятыми руками! В случае невыполнения...» «Черт, коробочка! Патруль! Стриж, гони!» – заорал кожаный. Водила вдавил газ в пол, и тяжелый внедорожник рванулся вперед. «Нас, если тут с экипом и стволами сейчас примут, хрен отмоемся!» Перегнувшись к пассажирам, прокричал кожаный. «Будем прорываться!» «Куда? В зону?» – вытаращил на него глаза, испытывающий острый дежавю Артур. Кожаный хотел что-то сказать, но тут Стриж крутанул руль, машину качнуло, и он замолк. БТР патруля мчал за ними. Застучал пулемет. Стриж снова рванул руль в сторону, и очередь прошла мимо. Во второй раз так могло и не повезти. Не попасть в крупную тушу внедорожника было сложно. Стриж это понимал и продолжал жать на газ. Артур поймал себя на том, что правая рука дергает воображаемый рычаг переключения передач и, мотнув головой, ухватился за ручку над дверью. «Немного осталось!» – крикнул Стриж. Потом события понеслись вскачь. Повинуясь инстинктам, Айвен дернул Артура и повалил его на пол. Пулеметная очередь ударила по корпусу внедорожника. Заднее стекло сыпануло осколками. Впереди вскрикнул кожаный. По затылку Артура потекло что-то теплое. Стриж, отчаянно матерясь, выжимал из машины все возможное. «Держитесь!» – закричал он. За что держаться, валяясь на полу, будучи придавленным тяжелым телом наемника, Артур не знал, но на всякий случай вцепился в Айвена. Машина покачнулась, уходя в управляемый занос, поднялась на двух колесах. Огромный внедорожник не был предназначен для гонок, но пронесло. Машина снова встала на все четыре колеса и рванулась вперед. Айвен приподнялся и выглянул в окно. «Ох ты ж, ни хрена себе!» – вырвалось у наемника. Артур тоже принял положение, приближенное к вертикальному, и выразился крепче. КПП горел. Под днищу скрежетнули сорванные с направляющих ворота, и Стриж едва успел выкрутить руль, объезжая слева пылающий грузовик. Справа огромные языки пламени облизывали здание караулки. Ворота, ведущие в зону, были распахнуты. В их проем и направил машину Стриж. «Молитесь, чтоб аномалий не было», – прорычал водитель. Молиться Артур не умел, зато он умел чувствовать, когда становится совсем жарко. И, судя по всему, этот момент настанет сейчас. «Вертолет!» – выкрикнул он, наблюдая сквозь разбитое заднее окно, как над верхушками деревьев всплывает могучая туша крокодила. «Ну все, приплыли!» – выругался Стриж, продолжая жать на газ. «Прем до поворота, там бросаем машину и уходим. Хрен с ней с тачкой, в угон подам потом». Планом сбыться было не суждено. Вертолет задрал хвост и резко ускорился. Артуру показалось, что он чувствует взгляд стрелка, ловящего автомобиль нарушителей в прицел автоматической пушки. «Вправо!» – неожиданно заорал он. Стриж послушался рефлекторно, дернул руль, и крупнокалиберные заряды пропахали асфальт слева от машины. «Быстрее!» – крикнул наемник. «Сейчас он пристреляется, и приплыли!» «Да куда быстрее? Перевернемся нахрен!» – заорал об ответ Стриж. «Гонит, твою мать!» Видимо, бортстрелку не хотелось играть в тир. Или он был очень зол из-за погибших товарищей, а, скорее всего, и то, и другое. В тот момент, когда Стриж уже входил в поворот, стараясь нырнуть за небольшой холм и скрыться за деревьями, под брюхом вертолета блеснули две вспышки. «Нурсы!» – крик наемника ударил по ушам. Стриж каким-то невероятным усилием сменил направление движения, машина вильнула, ушла в занос, на этот раз в неуправляемый, соскочила с дороги, ткнулась отбойником в валун и заглохла. Артура бросила лицом на спинку сиденья. Рядом вскрикнул Айвен. Грохнуло. По крыше застучали комья земли и крупные камни. Водителю удалось увести внедорожник с траектории удара, и ракеты, выпущенные бортстрелком крокодила, ударили в холм в нескольких десятках метров впереди. «Заводи! Как там тебя, Стриж? Заводи, заводи, заводи, твою мать!» На одной ноте орал Айвен. Артур сплюнул кровь прямо на пол авто, приподнялся и посмотрел назад. Пилот больше не хотел тратить боеприпасы попусту. Он хотел ударить наверняка. Вертолет завис и начал снижаться, поворачиваясь вокруг своей оси, доворачивая хищную морду в сторону стоящего посреди поля внедорожника. Вот он еще немного снизился, еще немного и... Сразу несколько событий произошло одновременно. Стриж смог завести, наконец, патруль и рванул назад, выворачивая руль так, чтобы объехать преградивший путь валун. Переключил передачу. Колеса, обутые в шипованную резину, плюнули грязью, и машина прыгнула вперед. Бортстрелок вдавил большим пальцем кнопку на джойстике управления огнем. Белая ветвистая молния с треском взвилась вверх и ударила прямо в брюхо снизившегося до полусотни метров вертолета. Раздался грохот, удар, машина оторвалась от земли, переворачиваясь через капот. Артура бросило между кресел, он влетел головой в приборную панель, и его сознание погасло. Глава вторая. Начало игры. Чернобыльская зона отчуждения. База группировки «Стражи». Софт отстучал на мониторе последнюю команду и устало откинулся на спинку кресла. Дешифровка не шла. Мощное серверное железо, притащенное по его заказу из-за периметра, не могло справиться с кодом черных без ключа. Даже если задействовать ботнет на большой земле, закинув туда данные по защищенному спутниковому каналу группировки, результата не будет. Нужен ключ. Ну, ничего. Ключ появится уже скоро. Парни доложились, что встретили Артура и Айвена и везут их сюда. Так что еще немного подождать, и все получится. Хакер завершил программу, развернул браузер и перешел на вкладку сталкерского форума. Сеть снова работала без сбоев, и бродяги были этому рады. Правда, покрытие оставляло желать лучшего. Слишком много ретрансляторов оказалось окончательно выведено из строя. Что-то из нужного железа софт притащил в зону через каналы Антея. Что-то заказал через знакомого ушлого торговца. Но повреждения были слишком масштабными, и работа по восстановлению шла медленно. Тем не менее, в самых людных секторах зоны сеткой вполне можно было пользоваться. На форуме ничего интересного не было. Впрочем, логично. Для чего-то оперативного использовался внутрисетевой мессенджер, а на форум приходили потрепаться, узнать новости, обсудить волнующие темы. Особо жарко было в разделе для новичков, но троица ветеранов, добровольно взваливших на себя модераторские обязанности, справлялась. Софт пробежал по новым темам, зацепился за что-то взглядом, начал вчитываться, как вдруг раздался приглушенный грохот, от которого вздрогнули стены и замигала лампочка под потолком. Хакер выругался. Что это еще за фигня? Снова грохнуло, так что кресло под хакером подпрыгнуло. Электричество трубилось, помещение наполнилось писком источников бесперебойного питания. С потолка посыпалась штукатурка, лежащая на столе рация зашипела, и сквозь помехи прорвался голос дыма. «На выход! Софт, на выход! Вылезай из своего долбанного подвала! Бегом!» Софт не стал выяснять, в чем дело, кем-кем, а паникером дым не был. Не теряя времени, он дернул из-под стола рюкзак, отсоединил ноутбук от монитора и положил его внутрь, закрепив зажимом. Пробежал взглядом по столу, схватил несколько гаджетов, побросал их в другие отделения рюкзака. Потянулся к автомату, прислоненному к столу, проверил магазин и, морщись, нацепил поверх комбинезона разгрузку. Навряд ли снаружи происходит что-то хорошее. Лучше подготовиться. Снова грохнуло. Свет погас окончательно. Софт закинул рюкзак за спину, набросил на шею ремень автомата и рванул к выходу. Дверь распахнулась перед самым его носом, и в подвал скатился дым. Форменный комбинезон, такой же, как и на хакере, был перепачкан штукатуркой. За спиной висел рейдовый рюкзак, в руке дым сжимал любимую грозу. «Тьфу, черт!» – с облегчением выдохнул парень, увидев готового к выходу софта. «Чего копаешься? Давай скорее! Что там наверху? Куда идем?» Софт спрашивал на бегу, пока они поднимались по узкой металлической лесенке с короткими пролетами. Кто-то штурмует базу, используя военную технику, но это не вояки. Дым берег дыхание и разговаривал короткими отрывистыми фразами. Был радиоперехват. Воякам кто-то нехило врезал. Шестого блока больше нет. Шестого? Через него же должны были провести Артура. Знаю, связи нет, но там был крепкий замес. Вертушку сбили, блок сожгли. Думаю, парни узнали о шухере и не сунулись. Так куда мы бежим? Антей приказал валить с базы. Он хочет, чтобы мы прямо сейчас двинулись на поиски установки. Софт резко остановился. Куда? Я не готов. Мне нужно время, чтобы расшифровать записи. А инфа Артура? Без нее ничего не получится. Я должен его дождаться. Мы даже не знаем, куда идти. Дым спустился на пару ступеней вниз, перегнулся через перила и взглянул в глаза напарнику. Скажешь это Антею. А сейчас марш наверх. Лестница закончилась, и они выскочили в коридор. И тут же в стену будто ударило тараном. Пол подпрыгнул, и софт, потеряв равновесие, рухнул на бетон, больно ударившись подбородком о приклад автомата. Коридор заволокло пылью. С трудом встав на ноги, хакер помог подняться Дэму. «Из чего они, мать их, лупят?» – прорал он, пытаясь перекричать звон в ушах. «Пушки на БМД», – пояснил страж. «Техника вояк. Хорошо, хоть они РСЗО у них не сперли». Коридор закончился дверью, висящей на одной петле. Где-то за спиной опять бумкнуло. Дым на секунду повернулся. А это уже исходящее. Лицо стража расплылось в улыбке. Наши в ответку из танка лупят. Думаю, для болванов это сюрприз. Они добежали до очередной двери. А теперь быстро. Так, как только сможешь. Нам к Антею. Страж дернул створку на себя и выскочил на улицу. Софт рванул за ним. Как только они оказались на открытом пространстве, по ушам ударили звуки кипящего боя. Перестук тяжелых пулеметов изредка вплетались в взрывы гранат. Откуда-то из-за ангара снова сказал свое веское слово «танк стражей» и тут же раздался взрыв. Выстрел достиг цели. «Минус один», – радостно проорал дым, и тут же «ложись». Впрочем, он мог бы и не командовать. Уж то-что, а свист, с которым отсекает воздух мина, софт не спутал бы ни с чем. Правда, слышать его в зоне было несколько дико. Он метнулся за кирпичную стену полуразрушенного здания и залег. Грохнуло, опять засвистело, и совсем рядом забарабанили осколки. «Эти ублюдки притащили минометы», – раздался удивленно восхищенный вопль дыма. «Они совсем поехавшие». Софт радости товарища не разделял. Кому-то очень уж хотелось превратить базу стражей в лунный ландшафт. И если у них достаточно ресурсов, ситуация вырисовывается совсем не смешная. Распахнув дверь, они ввалились в штаб. Почти скатились по лестнице и сразу оказались в упорядоченном хаосе командного пункта. Антей с рацией в руках отдавал приказы, в углу кричал что-то, сжимая тангенту оперативный дежурный. Дверь в оружейку была открыта, и Ночвор переругивался с кем-то, практически перекрывая голос Антея. «Куда тебе столько? Ну куда? Зачем? Да положи, все равно не утащишь же. Приказ командира. Карт-бланш. Беру, что хочу. Отойди». «Ну зачем тебе все это, а? Да стой, куда прешь? С ног собьешь. Вот дубина». Антей на миг оторвался от рации, повернулся в сторону оружейки и гаркнул, перекрывая гомон штабной комнаты. «Бур! Не делай мозги. Пусть берут все, что хотят. Отвали от них». У Софта аж глаза на лоб полезли. На его памяти Антей так разговаривал только с особо провинившимися. Видимо, ситуация была и впрямь не из лучших. Командир тем временем заметил их присутствие, что-то напоследок буркнул в рацию и приблизился к товарищам. Окинул взглядом Софта и довольно кивнул. «Смотрю, ты уже подготовился. Это хорошо. Дым сказал, что вы уходите». «Антей, это глупо», — Софт выдержал прямой взгляд командира. «У меня недостаточно информации. Мне надо дождаться Артура. Мне нужны данные из Рио. Иначе я ничего не смогу сделать». «Сможешь. У тебя нет вариантов. Вы должны добраться до установки и сделать все, чтобы зона исчезла. Ты должен хакнуть эту драную систему. Слишком многое от этого зависит». То ли на командира так влияла обстановка, то ли еще что. Но говорил он пафосными фразами героя-боевика. Софт начал закипать. «Антей, есть вещи, которые невозможно сделать нахрапом. Взлом установки из их числа. Над ней работали лучшие спецы страны, понимаешь? Да я даже защиту без инфы не отключу. Мы даже не знаем, где она находится». «У нас нет выбора». Антей тяжело вздохнул. «Ты знаешь, что будет сейчас? Какие-то кретины уничтожили КПП, захватили военную технику, сбили вертолет и приперлись сюда. Мы их сдержим. Потом появятся военные и раскатают их в блин. А потом у них будет много-много вопросов к нам. И пока я буду разруливать ситуацию по всем каналам, включая внешние, отсюда ни одна живая душа не уйдет. А это может затянуться надолго. Валите с базы, идите к установке, ищите исполнитель желаний, разыскивайте тех парней, что должны были принести тебе информацию, или устройте охоту на черного сталкера. Мне насрать. Мне нужно, чтобы вас тут не было, и чтобы в конце концов задача была выполнена. Ясно? Выполнять. «Мы идем вдвоем?» – спросил Дым, с надеждой глядя на командира. «Чтобы вы опять влезли в какую-то заварушку? Ну нет, ты идешь со своим квадом. И хоть ты и старший, парни тебе накосячить не дадут». «Это точно», – прогудел добродушный бас из оружейной, а затем раздался характерный звук сервоприводов тяжелого экзоскелета. На фоне двери показалась фигура. 2 с лишним метра роста – модернизированный экзоскелет. На голове – тяжелый шлем с тонированным забралом. На бедре, будь то пистолет, короткий дробовик. Из-за плеча выглядывает приклад печенега. подсумки разгрузки набиты гранатами, в рюкзаке, специально доработанном для комфортного ношения на экзоскелете, и софт знает это наверняка, взрывчатка и куча патронов к пулемету. Ходячая машина для убийства. Оператор смерти. Страйк. Смертельное оружие. Квада. Страйк подошел к ним, опустил на пол две большие сумки защитного цвета. «Разбирайте и облачайтесь». Софт подтянул ближнюю к себе сумку и присвистнул. Новый костюм лишь недавно прошел испытание и еще не поступил на вооружение клана. На базе хранилось только несколько опытных образцов. Легкая полимерная броня, легкие мышечные усилители, встроенный анализатор состояния, умная аптечка. Прелесть, а не костюм. Но для того, чтобы заставить его работать за пределами зоны, понадобился бы грузовик аккумуляторов. Здесь же все проще. Батарейку, специальное гнездо и вперед. Дым радостно присвистнул и сбросил форменный комбез, намереваясь сейчас же примерить обновку. Софт лишь пожал плечами и последовал его примеру. Облачение проходило под щелканье сегментов компонентной брони, который Страйк монтировал на свой экзоскелет, постепенно превращаясь в небольшой, но очень опасный танк высшей защиты. «Примеряйте шмот, девочки!» Софт даже не стал поднимать голову, чтобы посмотреть, кто решил пошутить. «Хруст! Снайпер квада!» «Ну, марксман!» если называть вещи своими именами. СВУ, копна светлых волос, улыбка до ушей и постоянно приподнятое настроение. Да, сфоткаешь нас, чтобы в инста выложить. Или селфи делать придется, буркнул Софт. Ой, да ладно, какие мы серьезные. Заткнись, бросил дым, и Хруст предпочел последовать совету. Софт закончил одеваться, щелкнул зажимами и попробовал костюм на гибкость. Помахал руками, присел, выгнул спину. Великолепно. Костюм практически не чувствовался. Хорошая штука, верно? Четвертый боец квада, Комар, уже оделся и распихивал по карманам разгрузки магазины к грозе. Ага, согласился хакер. Только это еще не все. Нагнувшись, он достал из сумки глухой герметичный шлем с черным тонированным забралом. Шлем отдаленно напоминал мотоциклетный. Только в отличие от мотоциклетного, держал пулю из практически любой легкой стрелковки и имел хитрую систему компенсаторов и амортизаторов, призванную сохранить шею бойца при попадании. Но и основная фишка, к созданию которой как раз-таки и приложил руку Софт. Хакер надел шлем, запустил руку за воротник комбинезона и вытянул из углубления витой провод питания. На ощупь нашел разъем в шлеме и вставил в него штекер. Что-то щелкнуло, пискнуло в ушах, и звук канонады сразу ушел на второй план. Заработала активная акустическая система. Хакер достал из кармана старого комбинезона свой коммуникатор, потянул ткань на рукаве и вложил девайс под открывшийся клапан. Верх клапана был прозрачным, чтобы в любой момент можно было взглянуть на прибор, не доставая его. Впрочем, это было дополнительной мерой, ибо по замыслу конструктора, в данном случае Софта, работать в сочетании с костюмом коммуникатор должен был немного иначе. Тонкий, но прочный провод обнаружился здесь же, в кармане. Софт соединил костюм с разъемом мини-компа, опустил забрало и огляделся. Мир изменился. Сложная система, встроенная в шлем, приглушила яркие цвета и, наоборот, высветлила темные. Подстройка качества изображения была идеальной. Но не это больше всего интересовало Софта. Ему больше хотелось увидеть, как работает его ноу-хау. Он взглянул на Анте и широко улыбнулся. Фигура командира стражи подсвечивалась мягким зеленым светом. Распознаватель, работающий на базе системы опознавания свой-чужой, созданный Рутом, работал. Теперь люди, с включенными в сталкерскую сеть мини-компами, были не безликими точками на экране. Благодаря видеочипу шлема данные с коммутатора накладывались на картинку, и носитель шлема мог видеть, кто есть кто вокруг него. Над силуэтом даже позывной высвечивался, как в компьютерных играх. Не то чтобы это был прямо прорыв, но то, что продуманная им система работает, порадовало Софта чрезвычайно. В карман на втором рукаве отправился детектор аномалий стандартного образца. Стражи заказывали их централизованно где-то на большой земле. Еще один штекер в разъем, ничего не произошло. Ну, так и должно быть. Откуда в подвале штаба аномалии? А вот когда они выйдут наружу, процессор шлема отработает сигнал детектора, отправит его в видеочип, а тот уже выведет на забрало, состоящий из нескольких слоев прозрачных экранов на жидких кристаллах, визуализацию ловушек. Вот так. И каждый сам себе проводник. Раз, раз, раз, раз. Группа, как слышите? Ближняя связь, монтированная в шлем, еще одно ноу-хау. Софт поработал над экранированием, и на небольших дистанциях до пары сотен метров связь работала идеально. Дальше как придется. Зона все же. Но даже такая связь намного лучше, чем никакой. Хорошо и отчетливо, отрапортовал Комар. Остальные подтвердили. Вот и отлично, кивнул Дым. Все готовы. И тут грохнуло так, что даже активная защита шлемов не успела полностью погасить звук. Пол вздрогнул, под потолком закачалась лампа, посыпалась штукатурка. «Мать вашу, вы еще здесь?» – гаркнул Антей. «Быстро исчезли! И чтоб я вас тут не видел!» Стражи подхватили оружие и двинулись к выходу. Когда софт проходил мимо Антея, тот задержал его. «Сделай это! Хакни этот кусок дерьма! Сделай так, чтобы ее больше не было! Не подведи!» – проговорил командир стражи, положив руку хакеру на плечо. Софт не сразу понял, что Антей имеет в виду зону, а когда понял, коротко кивнул и поспешил следом за группой. «Удачи вам, парни!» – пробормотал им вслед Антей. Резко развернулся и рявкнул. «Хупер, свяжи меня с танкистами! Какого хрена молчат? Пусть прижмут этих ублюдков!» Чернобыльская зона отчуждения. Окрестности 6-го контрольно-пропускного пункта объединенных изоляционных сил. Артур очнулся от резкой боли в спине, и еще от того, что его куда-то волокли, хотя первое, скорее всего, было причиной второго. Он открыл глаза и увидел над собой свинцовые тучи, нависающие так низко, что казалось, вот-вот зацепятся за макушки изуродованных деревьев, цепивших кроны подобно любовникам, не желающим расставаться друг с другом. Тьфу, черт, что за бред в голову лезет? Какого хрена вообще происходит? Кто его тащит, а главное, куда? Движение прекратилось, а через секунду над ним показалась озабоченная физиономия Айвена. «Очухался? Отлично! Полежи тогда пока здесь, я сейчас вернусь». Физиономия исчезла, а Артур скривился. Память вернулась вместе с острой вспышкой боли в голове. Он выругался, попробовал сесть и огляделся. Он находился на небольшом холме, поросшем хилыми больными деревьями. Метров 500 впереди пылал вертолет, в небо поднимались густые клубы дыма. Неподалеку вверх колесами лежала их машина, которой сейчас и спешил Айвен. До цели оставалось 100 метров, когда что-то вдруг треснуло, внедорожник на секунду окутался пламенем и прогремел взрыв. Наемник в ту же секунду повалился ничком, прикрыв голову руками. Обломки авто простучали по земле, и Айвен встал, отряхиваясь. Артур готов был биться об заклад, что сейчас тот ругается, на чем свет стоит. Глядя на наемника в светло-голубом джинсовом костюме и стильных сапогах-казаках, вдыхая чад от горящего автомобиля, Артур ощутил дежавю. Он уже видел подобную картину, причем неоднократно. Правда, когда он находился совсем не под Киевом, да и общая ситуация попроще как-то была. Привычные и понятные опасности – нож, пуля, тротил в тачке. Никаких тебе международных террористов, сумасшедших миллионеров и странных хакеров. И ходить можно было, опасаясь только, да ничего практически не опасаясь. А что самое главное, никаких мутантов и аномалий. Эх, ностальгия. Наемник, ругаясь, рысцой вернулся назад. Это все ты, Артур, виноват. Скажи, ты просто незаметно появляться умеешь? Или без этого всего не можешь уже? Айвен мотнул головой в сторону горящей техники и развороченного КПП. А я-то тут при чем? Искренне поразился Орлов. Карма у тебя такая, покачал головой наемник. Ладно, валим отсюда. Думаю, скоро тут станет весьма и весьма людно. Артур был согласен с оценкой наемника. Бой на КПП, упавший вертолет. Вояки этого так не оставят. Погоди, а где? Артур зазирался, но стражей не увидел. Он-то думал, их наемник тоже вытащил. В лучшем из миров. Айвен сплюнул на землю. Давай, хорош рассиживаться. Нас ждут великие дела. Артур обреченно кивнул и поднялся на ноги. Вдвоем на смертельно опасной, совершенно незнакомой территории, без оружия и снаряжения, без какого-либо понимания, куда нужно идти. Что может быть лучше? Разве что военные на хвосте. От КПП послышался шум моторов. Артур с Айвеном переглянулись и, не сговариваясь, рванули к ближайшим деревьям. Забег на 200 с лишним метров дался непросто. «Надо сваливать отсюда поскорее». Наемник стоял, уперев ладони в колени и пытаясь отдышаться. «Ты видел? Беспилотники подняли. Большая буча сейчас начнется». «Она уже началась», – хмуро проговорил Артур. «Вот только чересчур спешить не надо». «Не забыл, надеюсь, где находимся?» «Не забыл». Лицо Айвена стало угрюмым. «Спасибо тебе». «На здоровье». Минуту назад наемник, увидевший в небе беспилотный разведчик, зазевался и едва не влетел в зыбкое марево, колышущееся над травой. Артур чудом успел отпихнуть товарища в сторону. Это произвело впечатление на обоих, и теперь они старались двигаться осторожнее. «Перекур!» Артур присел на корточки и принялся зашнуровывать кроссовки. Наемник попытался стереть грязь со своей совсем неподходящей для забегов по пересеченной местности обуви, но потом плюнул. Еще недавно безукоризненные голубые с белыми проплешинами джинсы превратились в пародию на камуфляж, покрывшись зелеными и коричневыми пятнами от травы и глины. Айван посмотрел на Артура, одетого в защитного цвета куртку и штаны, подумал и принялся равномерно размазывать грязь по джинсам. Закончив, стащил столь же бросающуюся в глаза куртку и стал возить ее по траве. «Вранглер, твою мать, за 400 баксов!» – бурчал он. «Артур, слышишь, ты мне опять денег должен. Я из-за тебя прикид фирмовый ушатал. Я тебя за собой не тащил, сам увязался. Так что не конючь. Ты мне, кстати, еще $200 торчишь, которые я на таможне тому гоблину сунул, который тебя завернуть хотел». Наемник похлопал себя по карманам, достал бумажник, извлек из него две зеленые бумажки и сунул Артуру. «На, держи, кровопийца, рубаху последнюю снимешь». «Да иди ты», — только отмахнулся Орлов. «На кой ляд они мне здесь нужны? Вот выйдем, отдашь». «Выйдем», — протянул Айвен. «Кстати, о птичках. А что мы вообще теперь делать будем? Ты знаешь, куда нам идти?» «Обговаривал явки, пароли какие-то с кулхацкером этим». «Да ничего я не обговаривал», — Артур сплюнул на землю. «Нас же эти двое довести должны были. У них связь была. Если б тачка не рванула, связались бы». «Если б тачка не рванула, у нас бы шмотки были бы нормальные и оружие», — раздраженно проговорил наемник. «А я себя голым чувствую». «Я тоже», — признался Артур. Наемник решительно встал. «Ладно, идти надо. Потихоньку, не спеша, но удаляться отсюда. А то пролетит дрон, сканером мазнет, да и влупит из-за всего имеющегося на всякий случай. Куда идти-то? Хоть бы карта была какая, что ли? Глупо это. Возвращаться надо и с хакером на связь выходить. Ну, или ждать, пока он выйдет». Артур был настроен скептически. «Как ты выйдешь? Здесь тебе не Рио. Знакомых нет на блоках. Денег не сунешь. Хорошо, если вообще к периметру подойдешь. И что? На месте сидеть? Вперед двигать надо, куда кривая вывезет. Здесь, по идее, предбанник пока, не зона толком. Пройдем немного, осмотримся». И Артур смотрел на Айвена с нескрываемым интересом. «Ну и встретим кого, может». Договорить наемник не успел. «Встретили уже», — раздалось за спиной. «Подъем. Медленно, руки держим так, чтобы их видно было. Резких движений не делаем. Поднимаемся, поворачиваемся и улыбаемся». «Махать надо?» – поинтересовался наемник. «Чего?» В голосе неизвестного послышалось удивление. «Ну, улыбаемся и машем. Не слышал, что ли? Фраза такая есть, популярная, из мультика». «Так, у нас тут остряк». Сзади послышался шорох, и на поляну вышел некто в черном кожаном плаще с капюшоном. За спиной простой армейский вещмешок, в руках обрез какой-то доисторической берданки. Судя по шевелению веток, в кустах остался кто-то еще. Рубь заста, что этот кто-то держал их на мушке. «Любишь пошутить?» – человек в плаще приблизился к наемнику. «Смешно тебе?» «Ну а что, плакать, что ли?» – с искренним удивлением поинтересовался Айвен. «Ты гляди, оптимист!» С этими словами человек взмахнул обрезом. Послышался звук удара. Наемник отшатнулся, сплюнул кровь из разбитой груди. «Сделай так еще раз и крепко пожалеешь», – прошипел Айвен. И тут же заработал второй удар. «Уже жалею», – хмыкнул черный плащ. «Выходите, парни, побеседуем с гостями». На поляне появились еще двое. Артур окинул их взглядом. Разномастая одежда, смесь камуфляжа со спортивными костюмами, кроссовки, старые стволы, у одного калашников с деревянным прикладом, у второго неидентифицируемый дробовик, охотничий, какие-то бичи. Судя по поведению, совсем недружелюбные. Мародеры, что ли? С такой снарягой эти парни не походили на покорителей зоны. Впрочем, даже такая одежда и вооружение было лучше, чем у них с наемником. «Вообще-то, это вы к нам пришли, так что гости точно не мы здесь», — снова не сдержался наемник. «Андрей, заткнись уже», — проговорил Артур. «Оу, здравомыслящий человек, вы кто такие? Это из-за вас кипиш такой?» Черный плащ повернулся к Артуру. «Не, мы не в курсе, мужики, мы сюда сами случайно попали». «Случайно? Через блокпост случайно прошли?» Черный плащ прищурился. «Ну да, получилось так». Артур смотрел на наемника из-за плеча мародера. Глаза Айвена горели нехорошим огнем. Он явно был очень зол. И понемногу смещался в сторону ближайшего к нему лесного брата, щуплого, похожего на крысу. пользовался тем, что взгляды всех троих были обращены на Артура. Едва заметно наемник кивнул товарищу, и Артур поднялся вдохновенно врать. «Мы туристы вообще. Хотели зону посмотреть. Нас сюда привели, а потом вдруг стрельба началась. Ну, наши проводники и свалили. Мы тут сами остались. Не знали, что и делать. Очень хорошо, что вас встретили». «Знакомство началось не лучшим образом, но, я думаю, мы все же сможем прийти к консенсусу, верно?» «Чего?» – Черный Плащ непонимающе сощурился. «Ну, говорю, к соглашению придем. Вы нас отсюда выведете, а мы вам заплатим». «А что, есть чем?» Артур внутренне усмехнулся, глядя, как все трое напряглись. «Ну да, судя по всему, он угадал род деятельности лесных братьев». «Ну, конечно, есть. На той стороне в гостинице. С собой не тащили же. Зачем нам здесь деньги?» Интерес троицы резко упал. «Что, совсем пустые?» – поинтересовался Черный Плащ. Артур лишь пожал плечами. «Не, ну почему совсем?» – удивленно спросил Айвен, и внимание всех троих сразу же сосредоточилось на нем. Артур непонимающе глянул на наемника. «Немного есть, сейчас». Рука Андрея нырнула в задний карман джинсов. «Блин, да что ж он не вылезает никак?» Черный Плащ почувствовал неладное и начал поднимать обрез, но было поздно. Айвен рванул из кармана мультитул с выдвинутым штопором, качнулся вперед, хватая ближнего мародера за плечо и с размаху всадил штопор ему в глаз. Над поляной пронесся дикий вой и тут же грохнул выстрел из двух стволов. Черный Плащ выстрелил навскидку, но наемник уже не был на прежнем месте. Гладкие подошвы казаков скользнули по траве, Айвен в подкате ударил второго мародера каблуками под колени. Артур не стал терять времени, прыгнул вперед и с разворота вбил локоть в почку неосторожно повернувшегося к нему спиной Черного Плаща. Тот охнул от боли, Артур добавил ребром ладони по шее, и мародер упал на колени. Артур ногой отбросил пустой обрез в сторону. К этому времени Айвен уже закончил с двумя другими мародерами. Один лежал с неестественно вывернутой шеей, второй подергивался, заливая кровью из перерезанного горла пожухлую траву. Наемник вытирал лезвие мультитула, сложил нож, шагнул вперед и без замаха ударил Черного Плаща носком сапога в голову. Тот издал нечленораздельный звук и завалился на бок. «Я тебе говорил, что пожалеешь, а ты не верил. Будешь умнее в следующий раз», – назидательно проговорил наемник и сплюнул. Глава третья. Напролом. Чернобыльская зона отчуждения, территория базы стражей. «Вперед, чисто!» – в динамиках шлема раздался голос Страйка. Дым выскочил первым и тут же залег справа от двери. Глухо бумкнуло, земля ударила по ногам, и группа повалилась на пол. «Нифига себе, чисто!» – возмутился Комар. «Нормально!» – прогудел Страйк, выдергивая длинную острую щепку, застрявшую между сочленениями брони. «Вперед давайте! Время!» Бумкнуло еще два раза. Нападающим ответили танки стражей. Софт мысленно поблагодарил разработчиков акустики шлема. Она успешно погасила звуки выстрелов. Не будь шлемов, уже орали бы, пытаясь перекричать шум боя. «За мной!» – скомандовал дым, отбегая к стене большого ангара. Табличка с кривой надписью «Арена» от взрывной волны покосилась и висела на одном шурупе. «Вот козлы! Раздолбают же базу!» – пробурчал Комар. «Не раздолбают. Сейчас вояки подтянутся и этих идиотов с говном смешают. А наши помогут. Все, хватит базарить. Валим». Отряд перебежками, страхуя друг друга, переместился к дальнему концу ангара. Страйк оставил свою позицию и неожиданно легко догнал их. Массивная броня была тяжелой и неуклюжей только с виду. На деле же синтетические композитные материалы были минимум в два раза легче металла, а улучшенный экзоскелет при движении не издавал ни звука. «Нам вот сюда», – дым ткнул пальцем в свой коммуникатор, и на забралах шлемов проявилась трехмерная карта базы. «С этой стороны у этих чертей техники нет, но, скорее всего, есть пехота. Грузимся в транспорт и прорываемся». «Транспорт?» – Софт, забыв, что шлем скрывает мимику, вскинул брови. «Что за транспорт?» «Увидишь». По голосу было слышно, что дым усмехается. Страж дождался, пока танки сделают еще по выстрелу, и махнул рукой. «Пошли». Дым бежал первым, за ним Комар. Софт двигался третьим. Страйк и Хруст прикрывали товарищей. Вот штурмовик квада поднялся, вскинул пулемет и выпустил несколько коротких очередей. Ответкой над головой Страйка срезало несколько веток. Хруст, до этого сосредоточенно целившийся, положил винтовку на плечо товарищу, выбрал слабину спуска. Дуло СВУ полыхнуло вспышкой, стрельба с той стороны прекратилась. Софту надоела нереалистичность происходящего. Он будто смотрел кино с приглушенным звуком. Хакер вырубил шумоподавление, и тут же под шлем ворвались звуки боя. Откуда-то из-за периметра базы непрерывно молотили тяжелые пулеметы, установленные на БМД. Периодически грохотали пушки танков, это уже с территории базы. Звуки легкой стрелковки тонули в канонаде мощных собратьев и были различимы только в паузах между выстрелами тяжеловесов. Что-то бумкнуло вдалеке, раздался свист, и Софт нырнул за угол. «Мина!» – гаркнул он в микрофон. Бойцы квада моментально залегли. Мина разорвалась где-то совсем неподалеку, по шлему пробарабанили комья земли, а по голени, защищенной костюмом, прилетел кусок кирпича. Софт зашипел от боли и вскочил на ноги. «Вперед, не останавливаемся!» Благодаря рации дыму не пришлось надрывать горло, и Софт еще раз похвалил конструкторов предусмотрительного Антея, ну и немного себя. Через 5 минут бешеного паркура по простреливаемой со всех сторон промзоне отряд укрылся за стеной полуразваленного цеха. «Комар, Хруст, вперед за техникой! Мы пока тут присмотрим!» Дым бросил комару ключи от машины. Софт только присвистнул, увидев на брелоке логотип автоваза. «Эй, мы же не на приоре поедем!» «Ага, на ней, на заниженной. Седан-баклажан включим и попрем под музычку. Все мутанты разбегутся». «Чего включим?» – переспросил Софт. «Не обращай внимания». За стеной взревел мотор, и из цеха, ломая мощным кенгурятником трухлявой доски старых деревянных ворот, выскочила красная Нива. «Фига себе вы раритет копали!» – восхищенно присвистнул Софт. «А то!» – гордо поднял палец вверх дым. Машина явно была доведена до ума местными умельцами. Высокий клиренс, стекла отсутствуют. Вместо них стальные пластины, приваренные к стойкам по углам. Из-под капота шноркель, выведенный на крышу. Усиленные бамперы, мощный отбойник. «И не жалко такую красоту-то», – пробормотал хакер. «Еще сделаем», – выркнул дым. «Ну чего замерли?» – под шлемом раздался голос комара. «Грузимся». Отряд бросился к машине. Хруст был уже внутри, возился с крышкой грубо прорезанного люка. «Софт, давай назад!» – скомандовал дым, откидывая переднее сиденье. Хакер свел плечи и протиснулся внутрь. Дым сел впереди, выставив ствол автомата между пластин. Хруст откинул, наконец, люк и, вытянув вверх винтовку, замер в проеме. До Софта только дошло, что в машине осталось совсем немного места. «А здоровяка куда?» «За меня не переживай!» – прогудел в наушниках Страйк. Задняя дверь поднялась вверх, пулеметчик оставил оружие болтаться на ремне и взялся за нее обеими руками. Чуть слышно загудели сервоприводы, жалобно застонал рвущийся металл, и дверь улетела куда-то в сторону. «Во, нормально!» Машина качнулась, это Страйк забрался в багажник, повозился, устраиваясь поудобнее, и в итоге уселся спиной к сиденью, поставив ноги на задний бампер. Пулемет страж пристроил на коленях. «Все разместились, погнали!» Комар выжил газ, переключил передачу, и машина сорвалась с места. Софт невольно ойкнул, когда Нива ринулась в узкое пространство между стеной цеха и бетонным забором. «А там есть хоть дорога?» – вскрикнул он. «Все там есть. Расслабься и получай удовольствие», – гыгыкнул довольный дым. Обдирая краску с бортов, машина выскочила на оперативный простор. И тут же сверху раздался выстрел. «Минус один», – доложил Хруст. «Молодчага», – похвалил бойца дым. «Комар, давай на дикие. Оттуда вырулим, тачку приткнем где-то и почешем». «Принял». Изначально Софт собирался взять на себя один из секторов, но быстро понял, что при такой тряске целиться и эффективно стрелять у него не получится. Ревя движком, Нива закладывала лихие виражи, объезжая кучи мусора и строительного хлама. Впереди показались бетонные блоки, уложенные штабелем, а за ними металлические ворота, ведущие на дикие территории. Стражи, засевшие за блоками, увлеченно стреляли через дыры в заборе. Услышав рев мотора, бойцы моментально повернулись в сторону автомобиля, скидывая оружие. «Твою мать!» – пробормотал дым, потом откинул забрало шлема так, чтобы было видно лицо, и распахнул дверь, высовываясь из нее. «Все в порядке, свои! Приказ Антея!» – заорал он, пытаясь перекричать мотор. «Получилось!» Бойцы приветственно подняли стволы, когда машина проскочила мимо них. «Держитесь!» – крикнул комар, а в следующий момент Нива протаранила ворота. Софта бросила вперед, он стукнулся шлемом на колени к торчащему в люке хруста и выругался. Мощный отбойник вышиб прогнившие металлические створки наружу, автомобиль перевалился через них и, не снижая скорости, рванулся вперед. И в ту же секунду по машине забарабанили пули. «Черт, больно же!» – вскрикнул Дым, когда одна из пуль пробила консоль и на излете ударила по броне костюма. Страж попытался прицелиться, понял, что на ходу этого сделать не получится, и открыл огонь наобум. «Получайте, козлы!» Страж потянулся и поднял автомат комара, сосредоточившегося на дороге. Теперь он вел огонь с двух рук. Над головой захлопали выстрелы СВУ, а потом хруст свалился из люка вниз. «Жарко там», – выдохнул боец. «Надо было мне в люк вылезать», – прогудел Страйк. «Ты бы не пролез», – парировал снайпер. Софт, наконец, смог высунуть автомат в щель между пластинами и открыл огонь. Если бы нападающие готовились к подобному сценарию, они бы изрешетили машину, как только она выкатилась из ворот. Но они подобного трюка не ждали. Ревущий двигателем красный доисторический внедорожник, с ведущим огонь из всех стволов экипажем, этот образчик психической атаки можно было заносить в учебники военного дела. И нападающие дрогнули. Интенсивность огня упала, а когда комар, крутанув руль, завернул в переулок и голос подал пулемет Страйка, наконец-то нашедшего себе цели, стихло окончательно. Машина походя вышибла еще одни ворота, на этот раз деревянные, и оказалась вне зоны поражения. «Есть», – довольно констатировал Дым. «Погоди, есть-кать», – обломал его душевный порыв Страйк. «Вот выйдем, тогда и будешь. И то, лучше не надо». Комар здорово сбросил скорость. Огромная промзона, называемая дикими территориями, всегда славилась большим количеством аномалий, а в сырых затопленных подвалах нередко находили пристанище болотные твари. И если мутантов сейчас можно было не бояться, то риск влететь в аномалии был велик, даже учитывая проекции с детектора в режиме дополнительной реальности, отображающейся перед глазами водителя. «Парни, а нафига вам этот динозавр в зоне?» – поинтересовался Софт, имея в виду Ниву. «А от нечего делать. Мужики нашли машину в гараже, ну и в свободное время поизгалялись над ней. Видишь, пригодилось». «Ну да. А какие дальнейшие планы?» Дым обернулся к Софту. Хакер посерьезнел. «Нужно узнать, что случилось со Стрижем и где Артур с Айвеном. Надо забрать у них жесткий диск, а потом мне нужен будет нормальный выход в сеть. Так-то я приблизительно прикинул варианты, но загадывать не хочу пока». «Ага, понял». Дым кивнул. «Ну, значит, в лагерь двинем. Бродяги, значит, что-то по-любому должны. Я пока запрос на форум кину. Там сейчас много народа сидит, наверное. Может, кто видел чего?» – пожал плечами Софт. «Только ты аккуратнее. Не пали контору», – предостерег Дым. «Да кого учишь-то, салага?» – беззлобно откликнулся хакер, стуча по сенсорному экрану коммуникатора. «Почти прибыли, парни», – радостно провозгласил комар. И в этот момент раздался глухой удар, а вслед за ним страшный скрежет. Автомобиль дернулся, и двигатель заглох. «Все из машины!» Комар рванул руль в сторону, Нива пошла юзом по щебенке, опасно покачнувшись, и замерла. Чернобыльская зона отчуждения, окрестности базы стражей. «Нифига себе!» Кот отложил навороченный электронный бинокль, в который наблюдал за светопредставлением, разыгрывающимся неподалеку, и покачал головой. «Вот это шоу! Чистый Голливуд! Бюджет даже представить страшно!» В каком-то километре от него базу стражи обрабатывали всего, что удалось вытащить из воинской части за периметром. Гавкали пушки БМП, стучали пулеметы бронетранспортеров, свистели в воздухе мины, выпущенные из легких минометов. Стражи оказались тоже не лыком шиты. Время от времени солидно бумкало что-то, на слух подозрительно напоминающее танковые орудия. А слуху своему кот привык доверять. Шум сзади он скорее почувствовал, чем услышал. Кот неуловимым движением перетек в другую позу. В плечо, как влитой, уперся приклад возникшего будто из ниоткуда винтореза. В окуляре прицела возникла приближенная оптикой, покрытая бородавками и жесткой щетиной огромная спина, вся в язвах и проплешинах. Кабан. Как есть кабан, вот только стрёмный какой-то. Раза в полтора больше племенного хряка, ставшего, наверное, самым ярким и одновременно самым жутким воспоминанием его детства. Сталкиваться с таким на узкой тропинке не хотелось, хотя на широкой дороге тоже. Глядя на эту тушу, кот засомневался, что дозвуковые бронебойные боеприпасы ее остановят. Даже проверять не хотелось. И потому, когда свин степенно потрюхал в противоположном направлении, Кот выдохнул с облегчением. Зябко поежившись, он начал собирать снаряжение. Поправил небольшой штурмовой рюкзак под накидкой, вложил бинокль в специальный карман на груди и, расправив маскировочные полосы осеннего лешего, сверился с компасом, встроенным в многофункциональные часы. Глянул на небо, скривился от близости его свинцовой тяжести и двинулся к следующей позиции. Именно туда должны выйти его клиенты, согласно полученной информации. И это будет скоро. Он шел аккуратно, внимательно вслушиваясь в звуки, издаваемые наушником в левом ухе. Вернее, в их отсутствии. То, что звуков не было, это хорошо. Это значит, что путь чист. А вот если застрекочет или защелкает, значит, где-то рядом одна из дьявольских ловушек, чье существование опровергает все известные человеку законы физики. Но пока было тихо. Несмотря на то, что в зоне кот был первый, и, как он надеялся, последний раз, знакомиться с местными достопримечательностями ему не хотелось. Он вдоволь насмотрелся на них еще там, в учебном классе, когда получал задание. Не самая приятная картина даже для высококвалифицированного и опытного убийцы, которым, по сути, он и был. Правда, сам кот эту формулировку не любил и предпочитал называть себя специалистом по решению неоднозначных вопросов. Вот как раз такой вопрос ему сейчас и предстояло решить. Неоднозначный. Он уже успел занять позицию и даже сделать несколько глотков воды из трубки гидратора, когда в картине боя появился новый штрих. Часть деревянного забора, ограждавшего примыкающую к базе территорию, рухнула, и сквозь проем на убитую бетонку выскочила красная Нива. Не став доставать бинокль, кот приник к окуляру прицела и удовлетворенно кивнул. Все идет по плану. Рядом с водителем автомобиля сидела цель номер 4, человек, которого коту вменялось убить, если позволят обстоятельства. Ну так, особо не напрягаясь, в случае проблем. Не главный клиент, можно и в живых оставить, и даже сумма гонорара не особо убавится. А вот за ним... Да, это была цель номер 1, условное имя хакер, тот, за кем кот сюда и пришел. Если бы в задачу входило рядовое убийство хакера, кот уже через несколько секунд закончил бы ее выполнение. Но убивать клиента не требовалось. По крайней мере, пока. Его следовало захватить. Но позже, много позже. А до того времени нужно было лишь проследить за ним. И даже помочь остаться в живых, в случае необходимости. Но легко сказать «проследить». Сделать это, когда заказ обладает транспортом, а исполнитель нет, несколько проблематично. И шансы нужно уравнять. Дуло винтореза опустилась, сместилась левее, сопровождая цель, и практически бесшумно плюнула смертью. Дозвуковая бронебойная пуля, сконструированная с расчетом на поражение целей, укрывающихся за легкой броней, легко прошила жесть корпуса и ударила в двигатель. Раздался хлопок и скрежет, из-под капота автомобиля ударила струя пара, и машина, сорвавшись за нос и пройдя пару метров юзом, остановилась. Как кот и ожидал, пассажиры и водитель спешно покинули салон. Киллер впился взглядом в лица, выскочивших с заднего сиденья прямо через багажник и покачал головой. Идеальным вариантом было бы, если бы внутри вместе с хакером оказались цели номер 2 и 3, необходимые для успешного выполнения задания. Но что-то, видать, пошло не так. Тех двоих пока нет. Ладно, спешить пока некуда. Глядишь, подтянутся. Вооруженный до зубов квартет засел за авто, пытаясь высмотреть неведомого стрелка. Кот улыбнулся. Если бы он хотел их убить, все четверо уже были бы трупами. С другой стороны, а что еще делать на голом пустыре, когда где-то зашкерился неведомый снайпер? Правильно, только за машиной и прятаться. Пока засевшая за Нивой группа хакера поняла, что прямо сейчас их убивать никто не будет, прошло несколько минут, по истечении которых они, пятясь и прикрывая друг друга, двинулись к забору промышленной зоны, маячившему левее того места, откуда они так лихо выскочили на машине. Кот достал коммуникатор и отправил сообщение командиру основной группы, обозначив направление, в котором уходит он сам. Встал, поправил лешего и начал понемногу смещаться вдоль кромки зарослей. Теперь главное – не потерять группу и дождаться появления остальных персонажей драмы. А уж он разыграет ее по собственному сценарию. Чернобыльская зона отчуждения. Окрестности периметра. «Ну что, теперь побеседуем?» Айвен хищно оскалился и потянул из ножен, еще несколько минут назад принадлежавших одному из бандитов, здоровенный тесак. Глянул на лезвие, покрытое буроватыми пятнами, провел большим пальцем по заусенцу на клинке и расстроенно покачал головой. «Вы чего тут? За оружием совсем не смотрите?» Бывший черный плащ угрюмо молчал. Бывший, потому что его плащ перекочевал к наемнику, как и камуфляжные штаны и берцы одного из бандитов. Сам предводитель преступников сидел у дерева, стянутый брючными ремнями. «Давай, рассказывай, кто такой и почему на туристов невинных прыгаешь с берданкой своей? Хотя не рассказывай, и так все понятно. Смарт есть?» «Чего?» – подал голос бандит. «Какой еще смарт?» «Ну, смартфон или планшет. С чем вы тут ходите?» «С коммуникаторами», – презрительно хмыкнул допрашиваю. «Ходят некоторые. Мы не ходим». «Чего не ходите? Пользоваться не умеете?» – поддел Айвен. «Нахрена? Чтобы по сетке вычислить могли?» – искренне не понял бандит. «Пусть кретины платят за сетку эту, а потом, кто больше заплатит, тому инфу и сольют всю». «Да ты сторонник теории заговоров», – протянул Айвен. «На мобильнике фронтальную камеру не заклеиваешь?» «Хватит терять время», – сухо оборвал наемника Артур. «Здесь нет интернета. Здесь местная сеть, которую поднял какой-то умелец. Подозреваю, что мы с ним знакомы. Здешние сталкеры платят за доступ к сетке и внутреннему форуму». «Суровая украинская зона», – протянул наемник. «Да, это тебе не Бразилия». Артур сделал два шага и резко ударил бандита ногой по ребрам. «Нужен доступ в сетку. У тебя его нет, понял уже. Где взять?» Бандит пытался вдохнуть. Получалось плохо. Молчаливый и хмурый Артур со шрамом во все лицо пугал его намного больше смешливого Айвена. «В лагере или у торговца?» «Идти далеко?» Бандит притих, будто прикидывая. «Часа 4 при нормальном раскладе. А до базы стражей?» Бандит вытаращился на Артура. Он уже давно понял, что совершил самую большую ошибку в своей жизни, выскочив на сладких туристов. Знал бы, стороной обошел. А сейчас он еще сильнее убедился в их крутости. «Часа полтора-два. Знаешь, как идти?» Бандит кивнул. «Значит, туда и поведешь». Айвен недоуменно взглянул на Артура. Тот лишь мотнул головой. «Отойдем, мол». «Ты собрался болвана этого с собой тащить?» спросил наемник, когда они отошли в сторону. «А какие варианты?» Артур сплюнул на землю. «Это в Рио ты был, как рыба в воде. Здесь ты, к сожалению, бесполезен. А этот придурок, как минимум, знает, куда идти». «Угу», – Айвен хмыкнул, – «и заведет нас к своим корешам». «Но мы тоже вроде не вчера родились, да? Дадим понять парню, что в случае чего первым трупом станет его труп. Не тот человек это, чтоб в Сусанина играть, уж поверь». «Ладно, фиг с ним. Назад точно выйти не проще будет. Там уже землю носом роют». Артур кивнул. «Военные наверняка уже и до вертолета добрались. И на КПП разрушенном движуха вовсю. Чем дольше они тут сидят, тем больше рискуют». «Хорошо, пошли». Они вернулись к пленнику. Тот сидел спокойно, не дергался. Понимал, что сбежать просто так не получится. Или на что-то рассчитывал? «Тебя как звать-то?» – наклонился над бандитом наемник. «Рвач», – ответил тот. «Ха, говорящее имечко». «Ну, нарвался, чё? Слушай, в общем, рвач, нам нужно попасть на базу стражей. И ты нас туда отведешь, без подлянок. Дойдем, отпустим. Будешь дергаться, завалим, как завалили твоих подельников. Курил?» «Курил», – угрюмо буркнул тот. «Ну вот и молодец. Давай собираться». Айвен подошел к кучке добра, которую он вытрусил из карманов и вещмешков мародеров, и принялся экипироваться. Повесил на пояс ножны с устрашающего вида ножом, подобрал ПМ, валяющийся тут же, поискал кобуру, но не нашел. Выругался и сунул пистолет в карман плаща. Артур взял себе АК, чем вызвал недовольство наемника. Тот пробурчал что-то себе под нос, в итоге забрал и дробовик, и обрез рвача. Дробовик повесил за спину, обрез отложил пока в сторону. Из чего-то мешка достал моток капронового шнура и начал с ним что-то мудрить. Сложил шнур вдвое, сделал скользящую петлю на конце, остатки обрезал ножом. «Поводок для нашего друга готов», – улыбнулся наемник. «Старые навыки воскрешаешь?» Спросил Артур, явно имея в виду тот период из жизни товарища, когда Андрей сторожил рабов на кокаиновых плантациях. «Не завидуй», – фыркнул тот и направился к рвачу. «Подстрахуй лучше. Гопота! Подъем! Раз, два!» Свои слова наемник подкрепил пинком. Рвач тяжело встал. Айвен накинул петлю ему на шею, подтянул, довязал какой-то узел и освободил бандиту руки. «В общем, запоминай. Идешь 5 метров впереди нас. На то, чтобы дернуться в сторону, подойти, подпрыгнуть на месте, спрашиваешь разрешение. Усек?» «Усек», – мрачно ответил бандит. «Ну и молодец». Айвен намотал конец шнура на руку, поднял воротник плаща, положил обрез на плечо и повернулся к Артуру. «С фоткой, а? Да иди ты!» – огрызнулся тот, проверяя автомат. «Да ну что тебе, сложно что ли? Ну с фоткой! Я прям как персонаж этой, как его, «Дороги ярости», во! Помнишь, фильм был такой старый, про безумного Макса?» «Про безумного Макса было всего три фильма», – механически ответил Артур. «А «Дорога ярости» – нарезка эффектов, видеоряд про какого-то дерганого идиота, косящего под Макса». «Да ладно!» – Айвен скривился. «Харди – обалденный Макс!» «Макс только один», – назидательно произнес Артур. «А это Мел Гибсон. А Харди твой – кретин в маске». «Ой, да что ты понимаешь?» – фыркнул Айвен и дернул поводок, заставив рвача зашипеть, когда петля стянула его горло. «Чего уши развесил? Веди давай!»